Одна лишь госпожа де Шаван, мать, облила слезами щеки Анетты, назвала ее «дочь моя», но украдкой. Она могла бы полюбить ее. Как ни чужды, как ни дикие казались мысли Анетты, она бы к ним привыкла, чужие мысли не трогали ее, если только дело не касалось религии. Но госпожа де Шаван была слаба. Спокойствие прежде всего. Не надо делать ничего такого, что может внести рознь в семью. Они сказали друг другу «до свидания», но и она, и Анетта знали, что этого свидания не будет. Пока шло отпевание, и пока тело везли на станцию, Анетта была с Францем. Мысленно она следила за процессией, шла по обледенелой дороге, видела по краям ее примулы, расцветавшие под сумрачным февральским небом. Тишину нарушил очень далекий, очень медленный, приглушенный расстоянием похоронный звон. И Анетта старалась занять Франца, чтобы он не услышал звона. Отвлекая его внимание разговором, она уловила свисток отходящего поезда. Укол в сердце. Жермен тронулся в путь, и ей показалось, что мертвый друг умер вторично. Пришлось позаботиться об оставшемся. Тот, другой, уже не нуждался в нас. До сих пор Анетта всю силу своей жалости обращала на него, теперь жалеть его уже не приходится, и сострадание изливается на живого, ведь мертвый доверил ей Франца. «Я тебе завещаю его, замени меня, он твой». С Францем можно было дать волю жалости. Он был не похож на Жермена, который весь сжимался, когда его жалели. Он отвергал жалость. Франц ее требовал. Ему чуть не стыдно было обнаруживать свою слабость. Анетта была ему благодарна за это. Ему казалось естественным, что он просит о помощи, естественным, что Анетта ее оказывает. Это была радость, от которой Анетта отвыкла. Ее сын и Жермен скупо отпускали ей эту радость. Ведь они из тех гордецов, что стискивают зубы, лишь бы не выдать своих чувств, стыдятся своего сердца, скрывают как позор ту жажду нежности, которую они всосали в себя с молоком матери. Франц не скрывал той жажды. Он наивно требовал своего глотка, как чего-то должного. Он обходил на новорожденного младенца, который тычется в грудь и губами, и ручонками. «Пусть будет так, малютка, пей меня, вот я кладу свой сосок тебе в рот». Но этот женоненавистник, не знавший вкуса материнского молока, мать он потерял вскоре после рождения, не думал о женщине, грудь которой сосал. Он любил не женщину, он любил только грудь, ему надо было утишить свою отчаянную жажду. Анетта это знала. Она была для него лишь нянькой его скорби, и не больше. Она баюкала и усыпляла ее, и она любила его только материнской любовью, которая усиливалась с каждым днем, по мере того, как росла его потребность в ней. Впрочем, материнская любовь объемлет все виды любви. Пусть она не знает их всех по имени, но нет ни одного, которого она не пригрела бы тайком. Франц ничего не скрывал от Анетты, он был весь перед ней нараспашку. Позабыв всякую стыдливость, он считал естественным, чтобы она целиком взяла на себя заботу о его особе, о его горе, утрате, тревоге, так же, как и о его теле, здоровье, питании, жилье, костюме. Кормилица и нянька, наперсница и прислуга, мастерица на все руки, и больше ему ничего от нее не было нужно, и ничем больше она ему и не была. Казалось, он ждет от нее забот и услуг, которые она обязана оказывать ему по долгу службы. Анетта, как и он, находил это естественным. Он благодарил ее небрежно, только из учтивости. Скорее, она безмолвно благодарила его за то, что он нуждался в ней. Его эгоизм восхищал ее. Эгоизм бывает иногда очарователен, и женщинам он нравится. Если человек любит вас ради вас, нельзя не быть ему признательным. Но как лелеет женщина того, кто любит ее ради себя? Он думает только о себе, не отдаваясь сам, он берет вас и проглатывает. Вы пришли ему по вкусу. Как он добр, говорит устрица. Франц очень мило пожирал Анетту, и притом в полнейшей душевной простоте. Он был приветлив, нежен, обаятелен. Он позволял жалеть и холить себя. Он благоволил выражать свои желания, которые она торопилась выполнить, если только не угадывала и не выполняла их раньше. Она спускалась и поднималась по лестнице раз 10 в день, чтобы купить ему апельсинов, газеты, какую-нибудь понадобившуюся ему вещь или отнести на вокзал спешное письмо.